Досадно лишь, что куча довольно большая. И как только он ее не заметил. По лицу волка пробежала кривая усмешка. Теперь будет чем заняться по возвращении на корабль. Но это, конечно, при условии, что он вернется. Внезапно Рагнар ощутил тревогу. Причина была пока не ясна, но мгновением позже стало очевидно, что это его ощущение передалось и остальным. Свен остановился, запрокинул голову и резко втянул ноздрями воздух. А остальные космические волки тотчас замерли, принюхиваясь. Рагнар тоже сделал глубокий вдох. Да, сложно сказать, что именно источало этот запах, однако он был не очень похож на ожидаемое зловоние, исходящее от орков. Во всяком случае, он имел мало общего с тем, по которому на Фенрисе их тренировали определять присутствие орков. Быть может, секрет в том, что не все виды орков, равно как и не все расы людей, имеют один и тот же запах. Однако можно было сделать и еще один вывод. Что бы это ни было, оно было не так уж далеко. Несмотря на то, что Свен уступал Рагнару в том, что касалось обоняния, и он почувствовал этот запах, поскольку находился несколько ближе к его источнику. Рагнар попытался определить расстояние. Слабый ветер дул в их сторону, и это могло внести погрешность в расчеты. К сожалению, единственное, в чем волки могли быть уверены, это все же орки, и они находятся, либо совсем недавно находились где-то поблизости. Тем не менее, не оставалось ничего другого, как продолжать движение, соблюдая еще большую осторожность. Рагнар почувствовал на лице укус очередного насекомого и снова едва не прихлопнул его, лишь в последний момент вспомнив, что это ни к чему. Тем временем Свен уже добрался до противоположного края болота и, едва почувствовав твердую землю, опустился и продолжил движение по-пластунски. Рагнар последовал его примеру. Между тем запах орков стал резче. Судя по показаниям локатора, волк находился примерно в 200 шагов от храма. Трава приятно щекотала лицо, и возникло острое желание чихнуть. Причиной тому, скорее всего, были попавшие в нос споры грибов. Где-то в глубинах сознания волка хранилась информация о том, что орки выращивают некоторые виды грибов, используя их в пищу, а также в качестве сырья для изготовления напитков. Поэтому наличие в воздухе грибных спор можно было расценить как еще один признак близости врага. Впрочем, чутье подсказывало Рагнару, что все скоро прояснится. Среди множества запахов появился еще один, свидетельствующий о том, что неподалеку что-то горит, а точнее уже догорает. Догорает древесина, листва и плоть. Сквозь просвет в зелени он увидел храм. Огромный, расчищенный от леса участок перед ним, очевидно, совсем недавно был полем битвы. Волкам предстало весьма печальное зрелище. Сам храм поражал воображение своими размерами. Изъеденные ветрами и дождями стены массивной ступенчатой каменной пирамиды были покрыты трещинами, в которых буйно разрослись вьюны. Их зеленые плети расползались во все стороны. Сооружение выглядело действительно древним. Возможно, его возраст исчислялся тысячелетиями. Это было языческое капище, оставшееся с тех незапамятных времен, когда люди здесь поклонялись множеству богов и были далеки от истинной веры. Действуя с чрезвычайной осторожностью, Рагнар жестом подал сигнал своим товарищам остановиться, а сам двинулся дальше. Орочье зловоние становилось все более острым. Откуда-то издалека доносился необычный звук. Острый слух волка сразу выделил его на общем фоне. На первый взгляд этот звук больше всего напоминал хрюканье свиньи, но прислушавшись внимательнее, Рагнар начал замечать в нем особенности, свидетельствующие о том, что это все же некоторая разновидность речи. Тембр голоса был чрезвычайно низким, намного ниже человеческого. Несмотря на то, что канал связи, на котором предусматривался обмен информацией между членами группы, был зашифрован и имел несколько степеней защиты, до сих пор Рагнар сохранял тишину в эфире. Даже если содержание переговоров останется неизвестным противнику, нетрудно определить направление, откуда поступает сигнал. А преждевременно открывать свое положение в планы группы не входило. Однако теперь необходимо было немедленно предупредить инквизиторов, чтобы они неожиданно не наткнулись на врага. Рагнар не сомневался, что космические волки увидят орков прежде, чем те обнаружат их, но вот что касается обычных людей, то здесь подобной уверенности не было. «Говорит Рагнар», — шепнул волк. «Установлен контакт с противником. Не двигайтесь и ждите дальнейших указаний». Подтверждение тому, что его услышали, не требовалось, поскольку он ничуть не сомневался в этом. Как не сомневался и в том, что его команды будут беспрекословно выполнены, ведь сейчас жизнь каждого члена группы зависела от профессионализма и слаженности действий. Кроме того, Рагнар знал, что все они доверяют ему, и что бы ни случилось, и как бы ни развивались события, он это доверие оправдает. Теперь волк подкрадывался, стараясь издавать как можно меньше шума. Но вот неожиданно джунгли закончились, и он оказался на краю очищенного от леса пространства перед храмом. Он обнаружил, что его первое впечатление существенно отличалось от действительности. Зиккурат, культовое сооружение, представляющее собой ступенчатую пирамидальную башню, которую он видел издалека, в действительности оказался лишь одним из многих и далеко не самым большим. Оказывается, Ксикар – это огромный комплекс памятников. Но захватывающий вид башни удержал внимание волка лишь на мгновение, пока его взгляд не упал на то, что издавало необычный звук. Слух не обманул волка. Перед ним действительно был орк. Он был гораздо крупнее не только нормального человека, но даже космического волка. Бочкообразная грудь, а руки толстые, как бревна. Зеленая маслянистая кожа и массивные челюсти, оснащенные огромными клыками. Череп походил скорее на обезьянье, а зверские, желтоватые, глубоко посаженные глаза придавали облику совершенно омерзительный вид. Тем не менее, это чудовище все же относилось к гуманоидам, хотя бросалось в глаза, что его ноги были очень короткими, а руки, наоборот, невероятно длинными по сравнению с обычными человеческими пропорциями. Верхняя часть туловища была защищена жилетом из толстой кожи, оставлявшим открытыми лишь руки. В одной руке монстр держал внушительный болтер, а в другой – цепной топор, который нормальный человек вряд ли смог бы даже поднять. Тем не менее, орк легко держал свое оружие. Голову чудища украшал варварский шлем, в котором, наверное, смог бы целиком поместиться обычный человек. Монстр был не один, но он разговаривал с кем-то или чем-то, вот только Рагнар пока не мог видеть, с кем именно. Собеседник орка находился за дверным проемом в стене башни и отвечал ему высоким, резким, дребезжащим голосом. Рагнар втянул воздух и ощутил запах пока неизвестного существа. Запах был достаточно резким и напоминал орочий, но в целом был намного слабее. Несмотря на их сходство, Рагнар понял, что это все же не орк. Замерев на мгновение в полной неподвижности, волк ждал, пока второй покажется в дверях. Долго ждать не пришлось. Маленькая голова просунулась в дверной проем, подозрительно озираясь. Существо тоже было зеленокожим, но намного мельче орка. У существа были желтоватые глаза, но в них отражались не уверенность и сила, а скорее коварство и хитрость. В движениях чувствовалось раболепие. Кроме того, Рагнар заметил, что существо старается держаться вне зоны досягаемости орка. Гретчин. Рагнар узнал тварь. О гретчинах рассказывали ему учителя на Фенрисе. У существа также были несоразмерно длинные руки, но только в отличие от орка, пальцы на них были не короткими и мощными, а длинными и тонкими. Заброшенный на спину ручной пулемет выглядел слишком большим. Это наблюдение удивило Рагнара. Стало быть, это существо имело достаточную силу, чтобы поднимать такое оружие. Еще Гретчин тащил какой-то каменный сундук, заметно напрягаясь, и выглядел несколько обеспокоенным. Затем еще несколько гретчинов появились из дверного проема. Все они были вооружены ручными пулеметами и без умолку верещали. Затем Рагнар увидел человека в зеленых одеждах. Голова его была обрита, на лбу вытатуирован имперский орел, увенчанный стилизованным изображением зиккурата. Очевидно, это был один из монахов храма. И не менее очевидно, что сейчас он был пленником. Рагнар пытался понять, что все это значит. Скорее всего, орки уже завладели храмом. Если так, то почему их так немного? Ведь если бы здесь находилось большее количество орков, то запах был бы гораздо сильнее. Вместо этого Рагнар улавливал лишь вонь тех немногих, кого видел сейчас перед собой. Вдруг издалека донесся звук беспорядочной стрельбы. Неужели кто-то из их отряда был обнаружен противником? Но нет, звук доносился с той стороны, откуда никак не могли подойти кровавые когти. Словно в ответ на выстрелы раздались взрывы, появились всполохи огня и с разных сторон послышались вопли орков. «Что бы все это значило?» — снова подумал Рагнар. Ответ не заставил себя ждать. Находящийся в поле зрения орк направил свое оружие в воздух и издал протяжный, дикий возглас. Судя по всему, это было проявлением ярости, не имеющей, очевидно, никакого обоснования. Чем еще можно было объяснить столь глупую трату боеприпасов? Орк быстро успокоился и погрузился в раздумье. Выражение тупой злобы отразилось на его физиономии. Зловещая атмосфера словно сгустилась вокруг небольшой группы у храма. Пока Рагнар наблюдал, гретчины начали скакать вокруг своего пленника, пока орк не проревел приказ, для вящей убедительности съездив по уху подвернувшегося под руку гретчина. Гретчины тотчас успокоились и словно окаменели, с опаской поглядывая на своего огромного господина. Но через некоторое время один из них подошел к пленнику. Стремительный и мощный удар отбросил несчастного на несколько шагов назад. Кровь хлынула из его ноздрей. Он закашлялся, выплевывая несколько выбитых передних зубов. Мнение Рагнара о гретчинах, как о слабых существах, развеялось. Судя по всему, они были гораздо сильнее, чем казалось на первый взгляд. «Раб!» — проревел монстр, ударивший монаха на ломаном готике. «Ты раб!» Поднявшись на колени, человек стал шептать молитву императору, пока новый, еще более сильный удар снова не швырнул его на землю. Рагнар ощущал исходящий от человека запах пота, лучше всяких слов, говорящий об обуревающих его чувствах. Однако, превозмогая боль и ужас, тот вновь поднялся и продолжил молитву императору. Рагнар задумался. Быть может, собственное присутствие следует воспринимать как знак благосклонности императора к этому несчастному. Что если Рагнар оказался в этом месте и в это время для того, чтобы спасти монаха? «Это опасное предположение», — решил Рагнар. «Если он попытается освободить монаха вместо того, чтобы выполнять поставленную задачу, то преждевременно обнаружит себя. Операция планировалась как стремительный бросок, сам по себе весьма рискованный. Стоило ли осложнять дело? С другой стороны, они пришли за фрагментом священного талисмана, и, возможно, монах помог бы им быстрее добраться до цели». Нет сомнений, что он должен знать, где именно искать талисман в этом огромном сооружении. Так что спасение человека могло бы существенно помочь им в решении задачи. Если, конечно, орки не призовут на помощь своих соплеменников и не перебьют небольшой отряд. Следовало без промедления принять решение, как действовать дальше. На самом деле, правильно поставленный вопрос – это уже добрая половина ответа. Волк знал это и знал, что решение уже принято. Обернувшись на затаившегося в траве Свена, Рагнар провел ребром ладони по горлу, давая знать о своих намерениях. Свен кивнул, и лицо его озарила счастливая улыбка. Рагнар тоже ощутил радость. Решение принято. Колебания в прошлом. Теперь время действовать, и заботиться следует лишь о том, чтобы действия эти были максимально эффективны. Практически одновременно они со Свеном вскочили. Не более 20 шагов отделяло их от орка, стоящего в этот момент к ним спиной и смотрящего на пленника. Гретчины тоже увлеченно наблюдали за мучениями человека, пока тот из них, что вытащил каменный сундук, не вывалил на землю его содержимое. Ключ к успеху заключался в быстром и решительном маневре, проведенном прежде, чем кто-либо из противников успеет среагировать. Бросившись вперед, Рагнар одновременно выхватил цепной меч. Теперь многое зависело от скорости. Необходимо было как можно лучше использовать преимущество неожиданного нападения. Стрелять пока было нецелесообразно, чтобы не привлечь к месту схватки новых врагов. 10 шагов. В несколько огромных прыжков Рагнар бесшумно оказался у цели. Пока никто из врагов не заметил приближающихся волков. Их внимание было по-прежнему полностью приковано к сундуку. Обнажив клыки, Рагнар издал утробный рык. Он чувствовал, что Свен стремительно мчится за ним по пятам. Инстинкт подсказал ему, что товарищ позаботится о гретчинах, в то время как он будет разбираться с орком. Пока все шло отлично. 5 шагов. Орк рылся в груди церемониальных принадлежностей, вываленных на землю из сундука. Наконец он, должно быть, боковым зрением заметил волка, потому что его глаза расширились, в них ясно читались растерянность и удивление. Рагнару требовалось, чтобы противник оставался в оцепенении каких-нибудь несколько мгновений. 4 шага. 3. Заметившие нападение гретчины раскрыли рты, собираясь предупредить своих товарищей. Но как раз в этот момент Рагнар уже активировал свой цепной меч и, прошептав про себя молитву Руссу, приступил к работе. Меч взревел. Удивительно, но несмотря на свою огромную массу, орк проявил удивительную прыть. Его голова резко повернулась на плечах, словно на шарнирах, а затем развернулось и все тело. Гигант вскинул топор, чтобы отразить атаку. Он двигался очень быстро, и, скорее всего, если бы ему пришлось иметь дело с кем-то другим, у него были бы шансы, но... На его жизненном пути возник космический волк, и это означало только одно. Жизненный путь подошел к концу. Первым молниеносным ударом Рагнар отбил в сторону нацеленный на него топор противника. Судя по всему, такой скорости орк не ожидал, и если бы у него было время, он бы удивился. Но в том-то и дело, что времени у него уже не осталось. Все, что было отмерено ему в этой жизни, теперь стало прошлым. Второй и последний удар волка пришелся по шее гиганта точно в стык брони, и голова с удивительной легкостью отделилась от туловища. Как будто еще не успев осознать, что он мертв, орк продолжал двигаться. Рука, сжимавшая топор, по инерции поднималась, а пальцы в предсмертной судороге сжали спусковой крючок болтера, посылая очередь в землю и поднимая у его ног фонтаны грязи. Кровь хлестала из раны, а надежно защищенная шлемом голова катилась по земле, глядя на своего убийцу все еще живыми, расширенными от ужаса и ненависти глазами. Тем временем Свен продирался сквозь группу столпившихся возле ящика гретчинов прямо к их пленнику. Они оказались намного медлительнее орка, поэтому тем более были обречены. Свен с невероятной быстротой размахивал своим цепным мечом, и отрубленные головы сыпались на землю, как спелые яблоки. Рагнар присоединился к боевому брату, и скорость процесса увеличилась вдвое. Довольно быстро все было кончено. Осмотревшись, Рагнар заметил последнего оставшегося в живых гретчина. Он хотел поднять свой ручной пулемет, но цепной меч Свена отрубил ему голову, и та отлетела в сторону. Рагнар быстро осмотрелся вокруг и шумно втянул воздух. Угрозы больше не было, по крайней мере, в непосредственной близости. Он подошел к монаху, все еще шепчущему молитву. Тот, похоже, только сейчас увидел космических волков. Его лицо выражало одновременно страх и удивление. «Встань, брат!» – произнес Рагнар. «Твои молитвы услышаны!» Очевидно, моля о помощи, монах никак не надеялся, что эта помощь может прийти столь быстро. Поэтому, взглянув на своего спасителя и улыбнувшись глупой растерянной улыбкой, он тотчас потерял сознание. Рагнар еще раз осмотрелся, проверяя, не возникла ли новая опасность. Свет жизни, наконец, погас в глазах мертвой головы орка. Молниеносная и жестокая схватка была окончена. «Вставай», — повторил Рагнар настойчиво и слегка похлопал монаха по щекам. Легкое похлопывание космического волка для обычного человека все равно, что увесистая пощечина. Но что поделать, времени не было, дорога каждая секунда. Однако монах в сознание не приходил. Волк втащил обмякшее тело в помещение, из которого монах был извлечен гретчинами. Возле зиккурата уже были сержант Хакон, оба инквизитора и Свен, а остальные кровавые когти заняли позиции, формируя защитный периметр. Трупы оттащили в лес. «Посторонись!» – произнесла инквизитор Исаи, шагнув мимо Рагнара и склоняясь над лежащим монахом. Она провела рукой по лицу, и Рагнар ощутил легкое покалывание на шее, которое говорило ему о том, что она применяет псионические способности. Ресницы монаха задрожали. Он застонал и открыл глаза. «Кто вы?» – спросил он надломленным голосом. И интонация его голоса, и исходящий от него запах говорили Рагнару, что человек очень напуган. «Не волнуйся», – произнесла Исаи как можно мягче. «Ты в безопасности. Я инквизитор Исаи и служу императору. Это инквизитор Стернберг, а эти люди – космические волки». «Мы находимся здесь с миссией, выполнение которой жизненно важно для обеспечения безопасности Империума. А кто ты?» «Я брат Тефис, писец Ордена Вечного Блаженства. Я благодарю вас за то, что вы спасли меня от этих чудовищ. Они или убили бы меня, или обратили бы в рабство». «А где твои братья?» Продолжала допрос Исаи, стараясь придать голосу сочувственную интонацию. «С ними что-то случилось?» Монах кивнул. Его худое, аскетичное лицо горестно сморщилось, а глаза наполнились слезами. С трудом сдерживая рыдание, он закрыл глаза жилистой рукой, и Рагнар заметил, что она дрожит. «Твои братья попали в плен?» «Да, те, кто остался в живых после захвата храма. Мы пробовали сопротивляться, но их было слишком много. Когда орки взорвали стены, некоторым из нас удалось бежать сквозь проломы в надежде спасти наши свитки и сокровища и попытаться найти помощь». «И многие сбежали?» «Точно не знаю, но думаю, что нет. Из бойницы в стене большого храма я видел, как несколько сотен братьев были окружены и убиты орками. Остальных погрузили в огромную машину и увезли на юг, в сторону Прайм-Сити, главного города Галта». «Сколько орков осталось в руинах?» «Думаю, немного. Остатки Орды, которые не ушли со всеми, потому что были слишком пьяны, либо рассчитывали еще чем-нибудь поживиться». «Как случилось, что тебя схватили?» Монах пожал плечами. «Я оставил свое укрытие, чтобы попробовать найти что-нибудь съестное в зернохранилище. Впрочем, это оказалось безнадежным делом. Орки вынесли все подчистую. Меня заметили, когда я возвращался обратно, выследили и схватили. Но почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что мне нужно иметь полную картину того, что здесь произошло. И кроме того, я хотела бы знать, на чьей ты стороне». «Я верен императору и честно исполнял свой долг вместе с моими братьями», — — гневно ответил Тефис. Рагнар не был уверен в искренности слов этого человека. Исходящий от него запах чем-то настораживал волка. «Не сомневаюсь в твоей преданности императору. Кто бы мог обвинить тебя в том, что ты сбежал, когда орки ворвались в храм? Ведь их было так много, и они были так свирепы. Их ведь было действительно очень много, не так ли?» Голос Исаи оставался мягким и доверительным. «Тысячи тысяч! Несметные полчища! Море оскаленных зеленых морд! Многих нам удалось уничтожить, но это совершенно ни на что не влияло. Их становилось все больше и больше, и у них были огромные машины, оснащенные ужасным оружием. Даже представить себе не могу, откуда они взялись. Я никогда бы не подумал, что на планете может быть так много орков, и что они могут быть так хорошо вооружены». «Они спустились с небес. Но не волнуйся, они понесут суровое наказание за свои преступления. Империум всегда одерживает победу. Так будет и на этот раз. А теперь скажи мне, брат Тефис, как ты думаешь, зачем орки вторглись сюда?» «Кто может сказать, зачем эти скоты делают что-либо? Они были опьянены жаждой крови и желанием убивать». «Ты сказал, что они захватили пленников?» «Да, после того, как разграбили храм и немного успокоились. Но сначала это было просто ужасно. Они роились всюду, убивая и грабя. Когда появились их лидеры, стало немного спокойнее. Они отправились в святилище и разграбили сокровищницу. Возможно, именно это они искали. Наши священные реликвии». «Священные реликвии?» «Да, их здесь было немало. Мощи святых, хранящиеся с древних времен артефакты великой силы. Среди них был и амулет, который, согласно преданиям, носил сам император, и который был расколот на части в одном из великих сражений. Но предания гласят также, что придет время, когда он вновь обретет единство и будет использован для воскрешения императора». Рагнар заметил, что при этих словах оба инквизитора насторожились, словно собаки, взявшие след. «Расскажи, что это был за амулет? Подобный этому?» — спросила Исаия, указывая на фрагмент талисмана, висящий у нее на шее. «Ты видел его?» Увидев, наконец, камень, висящий на груди женщины, монах неожиданно осекся. «Это священная вещь», — произнес он резко. «И я не должен говорить о ней с незнакомцами». «Мы слуги императора, доверься нам. Именно охрана таких вот реликвий от грязных лап врагов Империума и входит в наши обязанности. И твой священный долг — помочь нам в этом». После этих слов она провела рукой перед лицом человека, и Рагнар вновь почувствовал мощный поток псионической энергии. Тефис сначала несколько напрягся, но скоро расслабился. «Да, понимаю», — произнес он безвольным голосом. «Я должен исполнить свой высочайший долг перед императором». «Да, ты должен исполнить долг. Поэтому расскажи нам все, что тебе известно об амулете». «Он представляет собой ковчег из серебристого металла на цепи из чистого серебра. Внутри него находится драгоценный камень зеленого цвета с тысячью переливающихся граней. Но на одной из его сторон видны следы скола. Эта сторона не гладкая, а с зазубринами. Настоятель монастыря надевает этот талисман в ночь кровавой луны при завершении обряда». «Это, черт возьми, похоже на то, что мы ищем», — произнес Свен нетерпеливо. Исаи покачала головой и бросила на него испепеляющий взгляд своих карих глаз. Затем снова посмотрела на монаха, который продолжил. «И если вы ищете именно этот амулет, то вы опоздали. Теперь он в руках орков. Я сам видел его на шее их лидера. Наши провидцы утверждают, что талисман обладает огромной силой». Исаи посмотрела на Стернберга, затем обвела взглядом всех остальных. Слова были не нужны. Глава 7. «О возвращении не может быть и речи», — произнес Стернберг мрачно. «Мы не уйдем отсюда, пока не вырвем талисман Ликаса из лап этих скотов». Рагнар и остальные кровавые когти вопросительно уставились на него. Волк заметил, что его братья по оружию, так же, как и он сам, не разделяют энтузиазма Инквизитора в этом вопросе. «Талисман утрачен, Инквизитор», — выражая общее мнение, произнес сержант Хакон. «Орки захватили его. Нам пора возвращаться». «Но мы должны найти его», — тон Инквизитора не допускал никаких возражений. «Мы не можем вернуться с пустыми руками». «Допустим. И где именно ты предложишь искать его?» — спросил Хакон. «Эти джунгли кишат орками, а нам известно лишь, что талисман находится у одного из них. Но как отыскать его среди прочих?» «Что ж, согласен. Именно с этого и следует начать», — согласился Стернберг. «Я могу использовать свой дар», — вступила в разговор Исай. Связь между фрагментами все еще существует, нам это известно. И если она позволила нам обнаружить талисман Ликаса, находясь на орбите Фенриса, тем более мы сумеем сделать это здесь. К тому же, думаю, на столь близком расстоянии мне удастся определить его местонахождение с предельной точностью. «Но для проведения очередного ритуала нам придется снова телепортироваться на корабль», — спросил Рагнар. «Свет истины обнаружил военный корабль орков и был вынужден выйти из зоны телепортации», — сообщил Стернберг мрачно. «Он отправился на встречу с идущим к нам на помощь флотом Империума и вернется с подкреплением в течение одной стандартной недели». «Будем надеяться, что все произойдет именно так», — произнес Хакон. «Не сомневаюсь, если будет на то воля Императора». «Ладно, коль уж мы обречены торчать здесь в течение этой проклятой недели, так...» Начал было Свен, но суровый взгляд сержанта заставил его утихнуть. «И что мы будем делать, когда найдем того, у кого сейчас находится талисман? Это не какой-нибудь обычный орк, а их командующий. Нет сомнений, что он всегда окружен ордой своих собратьев и хорошо защищен». «Думаю, дело обстоит именно так», — сверкнул глазами Стернберг. «Вот только у меня возникли некоторые сомнения. Может быть, вы вовсе не те космодесантники, за которых себя выдаете? Или вас не обучали сражаться с ксеносами?» Эти слова прозвучали как вызов. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь отдаленными выстрелами. Орки разряжали свое оружие. Все члены группы настороженно смотрели друг на друга. Рагнар обдумывал слова Инквизитора. Он тоже считал, что если существует выход из сложившегося положения, то они должны сделать все возможное, чтобы найти его. В конце концов, несмотря на обидные слова Стернберга, они ведь действительно космодесантники, отборные воины Империума. И если уж они не смогут справиться с поставленной перед ними задачей, то этого не сможет сделать никто, за исключением разве что Великого Волка или самого Императора. Единственное, в чем Рагнар был не до конца уверен, хватит ли им времени на выполнение задуманного. «Если я правильно понимаю, ты предлагаешь определить местонахождение этого орка, прокрасться в его лагерь, выкрасть артефакты и сделать ноги», — подвел итог Хакон. Его голос был полон тяжелого сарказма, но Рагнар чувствовал, что, несмотря на это, сержант уже принял решение. «Они продолжат миссию. Если задуманное осуществится, это будет великий подвиг, достойный героев, и их имена навечно войдут в легенды, которые будут передаваться из поколения в поколение. Вот только сумеют ли они выполнить миссию? Сумеют ли выжить?» Что ж, приходится признать, что вопросов пока намного больше, чем ответов. «Совершенно верно», — ответил Стернберг. «Если, конечно, ты и твои воины способны продолжать борьбу, несмотря на то, что ход развития событий оказался не столь гладким, как того хотелось бы. Никого из вас я не стану уговаривать, но если служение Императору слишком трудная задача для космических волков, вы можете укрыться в джунглях, а мы с Исаей пойдем вдвоем». Хакон засмеялся, но в его смехе уже не было злости. Смех был скорее мягким, однако за этой мягкостью чувствовался неисчерпаемый источник огромной внутренней силы. Чутье Рагнара говорило ему, что сержант уже принял решение, но, очевидно, что-то побуждало его отыграть роль скептика до конца. Впрочем, стоит ли удивляться, ведь оставить без поддержки двух имперских инквизиторов, выполняющих столь важную миссию, означало бы не только обречь их на неминуемую гибель, но и провалить задание. Наряду с этим успешное его выполнение на века прославит их всех и добавит еще одну славную страницу в летописи Ордена. С другой стороны, если они продолжат вместе или порознь, их, вероятнее всего, ждет смерть, если, конечно, сам Император не пошлет им подкрепление. Рагнар хорошо понимал, в насколько затруднительном положении оказался сержант. «Я не могу допустить, чтобы вы отправлялись одни», — произнес, наконец, Хакон. «Но ты не сможешь остановить меня. Я не принадлежу вашему ордену, и я не обязан подчиняться твоим приказам», — ответил Стернберг официальным тоном. Сержант медленно покачал головой. Космические волки никогда не славились проявлением чрезмерного уважения к какой-либо власти, кроме своей собственной, и если им и приходилось подчиняться кому-то, то делали они это с большой неохотой. К тому же давно известно, что лидер, принимающий необдуманные решения, как правило, недолго остается у власти. Сейчас Рагнару было любопытно, собирается ли Хакон прямо высказать свои соображения инквизиторам или найдет способ преподнести их в более дипломатичной форме. «Ответственность за безопасность талисмана возложена на меня», — вкратчиво произнес сержант, указывая на амулет, висящий на шее Исаи. «Я не могу позволить тебе совершать действия, которые подвергают его опасности». Какое-то время инквизитор и сержант просто неподвижно стояли и сверлили друг друга взглядами. Рагнар чувствовал, как между ними проскакивают искры, и не удивился бы, если бы они вступили в драку. Это было бы весьма любопытно. Остальные космические волки и Кара и Саи тоже, затаив дыхание, наблюдали за происходящим. Однако у Рагнара не было никаких сомнений относительно того, кто одержит победу в этом случае. Кара и Саи нервничала намного больше остальных и с тревогой переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Прошу вас, перестаньте», – произнесла она как можно более спокойным тоном, пристально посмотрев сначала на сержанта, а затем на инквизитора. «Мы не вправе тратить сейчас силы на подобные конфликты. Мы не враги. Мы все находимся на службе у Императора, выполняем одну задачу, значение которой сложно переоценить. К тому же нас слишком мало, чтобы без ущерба для миссии можно было позволить себе конфликты личного характера. Возможно, у сержанта есть основания полагать, что восстановление талисмана теперь невозможно», — добавила она, вновь переводя взгляд на Хакона. «Тогда пусть он поделится с нами своими мыслями». «Может быть, ты права, но мы должны приложить все усилия, чтобы убедиться, что это действительно так», — произнес Стернберг, несколько смягчаясь, хотя взгляд его по-прежнему оставался ледяным. Рагнар заметил, что сержант чуть заметно наклонил голову, выражая тем самым готовность к дальнейшему диалогу. Очевидно, он обдумывал слова инквизитора. Рагнар пытался понять, использовала ли сейчас Исаи какую-либо из своих псайкерских уловок, или действительно ее воззвание возымело действие. Похоже, она вела себя достаточно искренне, так как должна была понимать, что, во-первых, ставки слишком высоки, и любой неосторожный шаг с ее стороны может привести к плачевному результату, а во-вторых, Хакон был не тем человеком, от которого можно утаить малейшую неискренность. «Есть ли у нас какая-то альтернатива?» Услышал Рагнар собственный голос. «Разве мы не можем дождаться подкрепления с тем, чтобы первым делом нейтрализовать противника сокрушительным ударом с орбиты, а уже затем, определив местоположение талисмана, предпринять высадку?» «Далеко не последнюю роль для нас играет время», — ответил Стернберг, качая головой. «Кто знает, как долго придется ждать подкрепления». «Тогда у нас не остается выхода, кроме как стать передовым отрядом наступления», — произнес Хакон. Рагнар понял, что сержант смирился с этой идеей. «Быть может, следует обсудить этот вопрос после того, как мы определим местоположение талисмана?» – предложила Исай. «Думаю, все согласны», – откликнулся Стернберг. «Предлагаю начать прямо сейчас», – произнесла Кара, взяв висевший у нее на шее амулет и поднимая его на вытянутой руке вверх. Когда Исай вышла из помещения, где она выполняла свой ритуал, Рагнару даже не пришлось принюхиваться к ее запаху, чтобы определить, что женщина была чем-то серьезно обеспокоена. Хмурый отсутствующий взгляд говорил о том, что полученная информация, как и сам процесс, оказалась не из приятных. «Что случилось?» – спросил Волк. Все остальные тоже вопросительно смотрели на женщину. «Происходит что-то странное», – ответила она, словно очнувшись. «Такое впечатление, что вожак орков начинает использовать силу талисмана. Вероятно, ему удалось найти какой-то ключ к нему». «Что это значит?» – спросил Хакон. «Я не знаю», – ответила она. «Но ничего хорошего это уж точно». «И где он теперь?» – спросил Рагнар. «Орки скопились к югу отсюда, они двигаются вдоль реки. Я видела осажденный ими город». «Это Прайм-Сити», – произнес брат Тефис. «Наша столица». Откуда-то издалека донесся звук, похожий на отдаленные раскаты грома. Рагнар старался понять, что бы это могло быть. Подняв лицо к небу, он довольно скоро определил источник этого звука. Три длинных инверсионных следа рассекли синеву неба, словно когти гигантской кошки. Присмотревшись внимательнее, Рагнар заметил три крошечные точки, которые, без сомнения, и являлись их источниками. Точки увеличивались, и через некоторое время можно было различить грубо сработанные летательные аппараты с крыльями, похожими на культи. «Ложись!» – закричал Волк и бросился на землю. Его примеру последовала Кара. Орочьи летательные аппараты, резко снизившись, пролетели низко над храмом, очевидно, что-то выискивая. «Думаю, нам следует поскорее убраться отсюда подальше, пока орки не заподозрили неладное», – сказала Кара. Рагнар заметил, что она напугана. Он не осуждал ее, но все же сложно было не обратить внимания на то, что летательные аппараты орков появились практически сразу же после того, как она при помощи своих псионических способностей установила местонахождение их вожака. Вполне логично предположить, что если она может определять это, ему ничто не мешает поступить так же. Это было малоприятное открытие. Взяв с собой брата Тефиса, они шагнули в лабиринт туннелей, пронизывающих и соединяющих огромные каменные пирамиды. Внутри было тихо и прохладно. Толстые стены не пропускали звуков снаружи. Рагнар пытался определить, безопаснее ли здесь, чем за пределами храма, и пришел к выводу, что теперь это уже не важно. Орки все равно будут разыскивать их и здесь, и в джунглях. Возможно, они уже напали на их след. Брат Тефис держал в руке один из вечно горящих светящихся шаров. Воздух был пропитан запахом смерти. Рагнар заметил в стенах множество ниш, в каждой из которых находился иссохший труп. Это склеп. Несмотря на то, что над каждой нишей имперскими рунами было написано имя монаха, здесь совершенно не чувствовалось атмосферы святости. Скорее, это напоминало просто свалку костей. «Храмы огромны», — произнес Тефис. «За множество лет они опустились глубоко под землю. Пирамиды, которые вы видели на поверхности, лишь малая часть в сравнении с тем, что находится под ними. Мы могли бы скрыться здесь и ждать в течение многих месяцев, не рискуя быть обнаруженными». «Да, но как тут с едой?» – пробормотал Свен озабоченно. «Насчет еды не знаю, а вот сушеного мяса здесь, похоже, вдоволь», – отозвался Нильс, указывая на трупы. «Да пошутил я», – торопливо добавил он в ответ на возмущенное пыхтение инквизиторов и маленького монаха. «Потрудись ограничить свой юмор, брат Нильс», – произнес сержант Хакон. «Как мы планируем добраться до фрагмента талисмана?» – спросил Рагнар, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. «Эти туннели ведут к реке. Река ведет к столице Галта. Если найдем лодку, то сможем добраться туда». «И где искать эту лодку?» – спросил Рагнар, понимая, что именно этот вопрос тревожит сейчас всех. «Разберемся по ходу дела», – отозвался сержант Хакон. «Без лодки я не смогу», – сказал Свен. «Мне не нравится плавать». «Как только мы выйдем отсюда, сразу же приступим к строительству плота. Спускаться предстоит вниз по реке. Брат Тефис говорит, что течение достаточно сильное, так что слишком больших усилий от нас не потребуется». «А что, если те летуны нас засекут?» – спросил Нильс. «Если придется сражаться, мы будем сражаться», – ответил Хакон, после чего снова воцарилась тишина. Река оказалась достаточно широкой. От коричневой воды исходил терпкий запах гниющей растительности, смешанный с вонью канализационных стоков, очевидно поступающих сюда из храма. «Что же мы будем делать дальше?» – думал Рагнар. Конечно, слова, сказанные сержантом, звучат героически, но чтобы надеяться на успешный исход предприятия, нужно как минимум выработать более или менее четкий план действий. Поэтому Рагнар не верил, что Хакон сказал все, что думает. Наверняка у него есть уже кое-какие соображения, просто не сформировавшиеся еще настолько, чтобы он счел своевременным озвучить их. Удивляло то, что, несмотря на свой первобытный вид и достаточную примитивность, техника, которой пользовались орки, работала, и, судя по летательным аппаратам, работала не так уж плохо. Маловероятно, что она изготовлена здесь, на планете. Грязь хлюпала под ногами, когда они пробивались сквозь заросли прочь от туннеля, который вывел их на берег реки. Оказавшись достаточно далеко от Ксикара, чтобы чувствовать себя, наконец, в относительной безопасности, они сразу же приступили к строительству плотов, с помощью которых планировалось предпринять рискованное путешествие вниз по течению. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Рагнар обернулся и был несколько удивлен, обнаружив, что инквизитор Исаи наблюдает за ним с глубокомысленным видом. «Не волнуйтесь», — сказал он ей, — «у нас все получится». «Ничуть не сомневаюсь в этом», — ответила она. «Император на нашей стороне». Вот только ни в интонациях женщины, ни в ее запахе Рагнар не почувствовал той уверенности, которую она хотела показать. Через некоторое время два плота были готовы. Оба они получились достаточно большими. Волки связали их из стволов деревьев, срезанных цепными мечами, и скрепили с помощью лиан. Теперь отряд разделился на две группы. На первом плоту находились инквизитор Стернберг, сержант Хакон, Стрибьорн и Ларс. На втором были Рагнар, Кара Исаи, Свен, Нильс и брат Тефис. Нильс стоял в задней части плота, направляя его движение длинным бамбуковым шестом. На первом плоту эту работу взял на себя Ларс. Джунгли, по которым пробиралась группа, оказались столь густыми, что на какое-то время даже угроза с воздуха отступила на задний план. Джунглям не хватало места на суше, и огромные деревья стояли прямо в реке, стараясь получить хоть немного солнечного света. Путникам приходилось маневрировать между ними. Тогда передвижение очень напоминало плавание по туннелю из деревьев. Джунгли были наполнены жизнью. Большие, лохматые, похожие на обезьян существа прыгали в ветвях деревьев где-то высоко наверху. Крупные пятнистые животные размером с пантеру и с шестью конечностями прятались в листве и провожали незнакомцев недобрым взглядом своих огромных, немигающих глаз. Время от времени Рагнар замечал силуэты огромных змей, скользящих в ветвях. Некоторые из этих тварей были поистине гигантских размеров, по меньшей мере до 30 шагов в длину и с пивной бочонок толщиной. Впрочем, это не слишком беспокоило волка. Вряд ли нашлось бы животное в этих джунглях, с которым он не смог бы справиться. Ему были известны лишь некоторые живые существа, которых нельзя было уничтожить с помощью цепного меча или болтера. Однако, поймав себя на этой мысли, волк встряхнул головой и сказал себе, что такая самонадеянность опасна. Что если его застанут врасплох? Или нападут во время сна? Что если в этих зарослях все же притаилось какое-нибудь существо, достаточно сильное, чтобы сокрушить силовой доспех? Конечно, это маловероятно, ведь обостренные чувства космического волка держат его в готовности к отражению самой неожиданной угрозы даже во время сна. К тому же силовые доспехи непроницаемы для любого клыка или когтя. Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества космического волка перед всеми прочими, опасные враги есть и у него. И гордыня – первый из них. «Не будь столь самоуверен», – обратился Рагнар к самому себе. «Ты не бог император и не Лемон Рус. Твоя судьба тебе неведома. Люди умирали и в намного менее опасных местах, чем это. В конце концов, они здесь чужие. Что им известно об этом мире? Лишь то, что некоторые из растений и животных похожи на те, что встречаются на Фенрисе. Впрочем, в определенном смысле это было едва ли удивительно, ведь флора и фауна Фенриса появились на планете еще в те далекие времена, когда человечество намеревалось колонизовать всю галактику и переделать ее по своему усмотрению. Нынешние виды животных и растений были потомками древних форм, измененных таким образом, чтобы соответствовать своей новой родине. За следующим крутым изгибом реки Рагнар заметил на берегу группу огромных коричневых рептилий, вылезших из воды погреться на солнце. Судя по их виду, эти существа относились к какой-то разновидности дракона. Огромные пасти красноречиво свидетельствовали, что их обладатели могли бы без особого труда проглотить человека, совершенно независимо от того, находится он при этом в силовых доспехах или нет. Рука Рагнара инстинктивно потянулась к болтеру, когда одно из существ бесшумно соскользнуло в воду с илистого берега. Для своих размеров дракон двигался с удивительным проворством. Всплеск, который он издал, был настолько тихим, что лишь обостренный слух космического волка мог уловить его. Двигаясь в воде, существо очень напоминало бревно. Рагнар обратил внимание, что цвет его шкуры практически неотличим от цвета старой гниющей древесины. Немало, наверное, зверя, приходящего к реке напиться или переправиться на другой берег, было обмануто и стало жертвами этого монстра. Несмотря на его бесшумное движение, остальные космические волки, судя по всему, тоже заметили опасность. Взглянув на Свена и Инквизитора, Рагнар заметил, что они тоже потянулись к своему оружию. Нильс держал одной рукой рулевое весло и ждал, наблюдая за рептилией. Судя по напряжению во всем его теле, Рагнар мог заключить, что он готов выхватить свой болтер и открыть огонь в любой момент. Бросив взгляд на второй плот, Рагнар отметил, что и там тоже заметили угрозу. Было очевидно, что монстр достигнет плота Рагнара несколько раньше. Брат Тефис, тоже наконец увидев опасность, приготовил к бою свой карабин. «Речной дракон!» – истошно закричал он, не зная, что он заметил чудовище последним. Рагнар положил руку ему на плечо. «Не волнуйся, мы все уже видим его», – произнес он, стараясь успокоить монаха. «И у нас есть достаточно эффективное оружие против тварей такого размера». Тем не менее, монах и не думал успокаиваться. От него исходил характерный запах паники, ничуть не уменьшившийся после слов волка. «Эта тварь ужасна!» – произнес Тефис. «Она затягивает свою жертву под воду и держит ее там, пока та не задохнется». Рагнар поймал себя на том, что пытается прикинуть, какая смерть менее ужасна – быть растерзанным огромными клыками или сначала задохнуться. Он покачал головой. Размышляя над этой грустной темой, волк пришел к утешительному выводу, что оба варианта гибели одинаково не устраивают его. Тем временем существо подплывало все ближе. Рагнар уже мог разглядеть его гребущие под водой и кажущиеся крошечными по отношению к туловищу лапы. Время от времени дракон ускорял свое движение едва заметными шевелениями огромного хвоста. Чудовище было раза в два длиннее, чем плот. Крошечные, но умные глаза, похоже, были способны охватить все 360 градусов. Скольким живым существам довелось узреть в этих глазах свою смерть? «Клянусь русом, эта проклятая тварь просто огромна!» – прошептал Свен. «Интересно, какова она на вкус? Мне уже до чертиков приелись древесная кора и тараканы». «Когда мы встретили орка, ты о его съедобности не спрашивал», – заметил Рагнар, нацеливая свой болтер прямо в глаз речного дракона. Тем временем чудовище неожиданно изменило тактику. Оно открыло пасть, обнажая ряды огромных желтых зубов, каждый из которых был величиной с кинжал. «Он чем-то напоминает тебя, Свен», — сказал Нильс, чуть улыбаясь уголками губ и держа руку на спусковом крючке своего болтера. «Что за чертовщина?» — воскликнул Свен, очевидно заметив еще что-то нехорошее. «Когда эта проклятая тварь открывает пасть», — продолжал издеваться Нильс, — «ничего другого просто не видно». Рагнар тоже услышал доносящиеся с мелководья всплески, говорящие о том, что еще несколько огромных рептилий погрузились в воду. Ситуация стала принимать действительно угрожающий оборот. Если дракон атакует их снизу, ему не составит труда перевернуть и разрушить плот. Рагнар хорошо помнил, как подобное проделывали морские драконы в океане Фенриса. «Огонь!» – скомандовал он и первым выполнил приказ. Грохот болтеров наполнил воздух. Кожа монстра разрывалась в местах, куда попадали болты, и куски плоти разлетались в стороны. Но, как ни странно, испустив протяжный шипящий звук, существо продолжало двигаться в их сторону. Такой поворот событий не предвещал ничего хорошего. Рагнар был озадачен. Создавалось впечатление, что дракон вообще не чувствителен к боли. Теперь, глядя на приближающиеся огромные челюсти, волк не был уже столь уверен, что его доспехи способны противостоять им. Проверять свои подозрения на практике ни малейшего желания у него не возникало. Между тем, чудовище продолжало двигаться сквозь град огня, почти не теряя скорости. Космические волки на другом плоту присоединились к обстрелу. Огромные куски плоти отлетали в разные стороны от животного, и Рагнар уже мог во многих местах различить белые кости под бледно-розовым мясом. Тем не менее, в поведении существа совершенно не было заметно никаких признаков близкой кончины. Рагнар снова и снова нажимал на спусковой крючок своего болтера, безуспешно пытаясь попасть в глаз животному и отключить его мозг. Голова дракона постоянно перемещалась из стороны в сторону, что затрудняло прицеливание. Несмотря на то, что кожа и плоть почти полностью были сорваны с головы монстра, его череп выдерживал обстрел. «Из чего же он сделан? Это просто невероятно!» Рагнар продолжал стрелять, одновременно отслеживая движение еще трех речных драконов, приближающихся со стороны берега. Непрерывная стрельба, очевидно, ничуть их не пугала. Они плыли с прежней скоростью, совершенно не выказывая нерешительности или страха и не прилагая никаких усилий к маскировке. Скорее, напротив, судя по тому, как их хвосты буравили воду, они даже несколько увеличили скорость, видимо, спеша принять участие в драке. Непонятно, что именно привлекало их – звуки, волнение воды или запах крови. Ситуация складывалась неблагоприятно. Если даже одного оказалось столь трудно убить, то что делать с четырьмя одновременно? «Оно слишком тупое, чтобы умереть!» – послышался крик Нильса, заглушаемый грохотом выстрелов. «Тогда оно точно похоже на тебя!» – отозвался Свен. Тем временем монстр был уже менее чем в 20 метрах и продолжал приближаться. Рагнар лихорадочно пытался придумать что-то такое, что помогло бы найти выход из ситуации. Шансы на благополучный исход стремились к нулю. Необходимы были срочные и решительные действия. Но ровным счетом ничего стоящего в голову не приходило. «Инквизитор!» — обратился Рагнар к Исай. «Можешь ли ты использовать свои псионические способности против него?» «Не уверена, что у него есть то, на что можно было бы воздействовать», — отозвалась Кара. «Я серьезно сомневаюсь в том, что у него есть мозг». «Я бы так не сказал», — заметил Свен. Внезапно животное исчезло, подняв огромную волну, едва не перевернувшую плот. Лишь мгновение массивный хвост был виден на поверхности, но затем и он скрылся. «Неужели мы убили его?» Рагнар обращался скорее к самому себе. «Не думаю», — мрачно отозвался Свен, внимательно осматриваясь по сторонам. «Не нравится мне все это!» — согласился Нильс. Между тем другие твари стремительно приближались. «Да, ситуация ничуть не улучшается», — подумал Рагнар. «Будьте начеку!» — проревел сержант Хакон. «Что он имеет в виду?» — подумал Рагнар, но внезапно плот ушел у него из-под ног. Отчаянно пытаясь сохранить равновесие, волк подпрыгнул и оказался в воде, стремительно отгребая в сторону, чтобы не оказаться накрытым перевернутым плотом. Да, мозг у дракона определенно наличествовал и работал весьма неплохо. Хитрая тварь нырнула под воду, чтобы поднять плот на воздух. Джунгли закружились перед глазами волка, и он едва успел набрать побольше воздуха, когда темная вода сомкнулась над ним. Он отчаянно пытался не потерять свой болтер. Потеря оружия – позор для космического десантника. Странно было, что подобная мысль посетила его при таких обстоятельствах. Вода вокруг кипела и бурлила. Несмотря на темноту, не было никаких сомнений в том, что речной дракон находится где-то рядом и скоро снова даст о себе знать. Все оказалось именно так. Взглянув вверх, волк увидел огромный силуэт своего противника. Сверху животное могло показаться несколько неуклюжим и неповоротливым, но, оказавшись рядом с ним в воде, Рагнар увидел, что оно наделено невероятной ловкостью и проворством. Волк осмотрелся и увидел в воде остальных пассажиров перевернутого плота. «Сохраняй спокойствие», — приказал себе Рагнар, надеясь, что и остальные делают то же самое. К сожалению, немало храбрых космодесантников Фенриса нашли бесславный конец, совершив глупую ошибку. Немало людей, пытаясь избежать опасности, ныряли слишком глубоко и уже не могли всплыть на поверхность. Тут же Рагнару пришла в голову странная мысль – узнать, насколько глубока река в этом месте. Впрочем, следовало признать, что сейчас было не лучшее время для подобных экспериментов. Он вынырнул на поверхность и увидел рядом с собой всех остальных, сброшенных чудовищем с плота. Волк чувствовал, что речной дракон рядом, чувствовал, как страх наполняет его, услужливо предлагая одну за другой яркие картины того, как смыкаются огромные челюсти, и монстр проглатывает его. «Берегись!» — услышал он крик сержанта Хакона. Оглянувшись, Рагнар увидел, что раненое животное тоже появилось на поверхности и приближается к нему. Его распахнутая пасть напоминала длинный розовый, заполненный зубами туннель. Рагнару доводилось видеть много разных неприятных вещей, но это зрелище можно было назвать уникальным. Маслянистый, характерный для рептилий запах сочетался с запахом крови и тухлого мяса, разлагающегося между зубами дракона. Мысль о том, что в любой момент и он может стать таким же куском мяса в утробе этого существа, заставила похолодеть кровь в жилах. Что ж, рано или поздно каждому, будь то обычный человек или космический волк, предстоит заглянуть в глаза собственной смерти, и тогда что-то меняется. Так случилось и сейчас. Зверь, который сидел глубоко внутри его существа, пробудился и отреагировал на смертельную угрозу с инстинктивной хитростью. То, что мог сделать дракон, мог попытаться сделать и волк. Чудовище бросилось на него, но он выжидал и лишь в самый последний момент набрал воздуха и нырнул, резко оттолкнувшись ногами от морды рептилии. Он увидел над собой огромную тушу чудовища, напоминающую днище большого корабля. Нелепо, но в этот момент память Рагнара сыграла с ним забавную шутку и унесла его в те времена, когда он, будучи еще совсем молодым парнем, нырнул с борта отцовского корабля и долго плыл под ним просто из бравады и мальчишеского стремления показать окружающим, на что он способен. Волк видел, как большие когтистые лапы буравят воду, когда огромное, но удивительно гибкое и грациозное существо устремилось вниз, стараясь поймать его. Однако Рагнару показалось, что движения дракона все же несколько замедлились. За ним тянулся след черной маслянистой крови. Волк чувствовал ее запах даже в воде. Неужели оружие наконец-то оказало хоть какое-то воздействие на эту тварь? Однако никаких путей к спасению он по-прежнему не видел. Огромные челюсти стремительно приближались. Волк предпринял отчаянную попытку уклониться, но тут же осознал, что это совершенно бесполезно. Река – родная среда обитания дракона, и монстр чувствовал себя здесь как дома, чего нельзя было сказать о Рагнаре, чей силовой доспех хоть и обеспечивал его кислородом, но не давал никакого существенного преимущества перед противником. Волк почувствовал, как его ноги словно затягивают в воронку. А затем мощные челюсти сдавили грудную клетку. Дракон несколько раз резко дернул головой, подобно тому, как поступает собака, поймав крысу. Если бы Рагнар был обычным человеком, его шея в этот момент, без сомнения, была бы сломана. Однако армированные шейные позвонки космического десантника выдержали этот рывок, ведь все его тело было приспособлено к тому, чтобы переносить нагрузки куда более значительные, чем способны вынести обычные, пусть и чрезвычайно сильные люди. Тем не менее, хватка дракона оказалась серьезным испытанием даже для него. Искры плясали в глазах волка. Он молился Руссу и прилагал все силы, чтобы не потерять сознание. Он почувствовал, что давление воды увеличилось. Это могло означать лишь одно – животное утягивает его на глубину. Дракон удалялся от перевернутого плота, очертания которого все еще были видны волку. Быть может, тварь тащила его в свое логово, чтобы накормить детенышей. Впрочем, это всего лишь догадка. Рагнар мог только наблюдать за дальнейшим развитием событий и ждать удобного случая, чтобы предпринять решительные действия. Утонуть он не мог, поскольку все системы его силового доспеха были исправны и способны поддерживать жизнедеятельность даже в открытом космосе, не то что под водой. Главная проблема состояла в том, что челюсти сжимали его с прежней силой. Он слышал, как скрипят зубы о нагрудную пластину. Болезненные сигналы, подаваемые его авточувствами, говорили волку о том, что в некоторых местах защита работает на пределе и может в любой момент отказать. Вдруг волк заметил новую опасность. Она заключалась в том, что другие речные драконы тоже нырнули вниз и устремились к нему. Что они намерены делать? Быть может, их привлек запах крови, и теперь они ведут себя точно так же, как акулы из океана Фенриса. Через некоторое время опасения Рагнара подтвердились. Сначала приблизился наиболее крупный из драконов, в то время как двое других остались кружить поблизости, готовые броситься, как только подвернется удобный момент. Внезапно пузыри воздуха и потоки крови окружили Рагнара. Гиганты сошлись в поединке. Вода потемнела. Несмотря на то, что Рагнар своевременно заметил стремительно несущийся к нему коготь, возможности уклониться не было. Сила удара была столь велика, что голову волка едва не оторвало, в глазах потемнело. Однако вместе с этим чудовищным ударом пришло и неожиданное избавление. В ответном броске на своего противника дракон немного разжал челюсти. Сложно сказать, намного ли это облегчило участь волка, однако было бы неразумно не попытаться воспользоваться случаем. Он нащупал поясной раздатчик и зажал гранату в руке, выдернув чеку. Тем временем атаковавший своего сородича и тем самым освободивший Рагнара дракон стремительно приближался. Уже отчетливо стали видны его массивные зубы и маленькие глазки. В глазах светились непостижимая древняя мудрость и в то же время ненависть и голод. Рагнар понимал, что действовать нужно с предельной быстротой. Вложив гранату в пасть чудовища и резким движением вырвавшись из ослабевших тисков, он пробкой выскочил на поверхность. Мгновение ничего не происходило. Сквозь мутную воду волк видел силуэт дракона, уже выгнувшего спину перед броском. Вдруг все тело чудовища словно раздулось. Брюхо расширилось, как если бы дракон проглотил что-то слишком большое. Челюсти распахнулись, и даже из-под воды Рагнар услышал рев боли. Затем монстра разорвало, и его внутренности полетели в разные стороны. Рагнар был доволен. Значит, произошло то, на что он так надеялся, хотя и не особенно рассчитывал. Дракон проглотил гранату. Как только прогремел взрыв, другие драконы набросились на уже неспособное оказать достойное сопротивление тела своего сородича. Рагнар увидел, что товарищи уже успели забраться обратно на плот и напряженно наблюдали за его поединком с драконами. Увидев, что он гребет к плоту, все облегченно вздохнули. Вскарабкавшись на плот, Рагнар перевалился на спину. Вода стекала с покореженного доспеха. Обернувшись, волк пристально посмотрел назад. Почерневшая от крови вода бурлила. Теперь это было единственным свидетельством той жестокой и колоссальной борьбы, что происходило сейчас в мрачных глубинах. Но через некоторое время плот повернул на очередном изгибе реки, и место битвы скрылось из глаз. Вместе с осознанием того, что схватка позади, пришла чудовищная усталость. Лишь теперь Рагнар почувствовал, скольких сил от него потребовала эта борьба. Ему требовался отдых, хотя бы недолгий. «И вы говорите, что я такой же бестолковый, как эта проклятая тварь!» — услышал он голос Свена, отключаясь.